Кто сказал, что не бывает в мире нужных встреч? Может, просто надо нам огонек беречь? Если нам тепло и уютно, милая, с тобой, значит, мы совсем не зря встретились с тобой. Если нам тепло и уютно, милая, с тобой, значит, мы совсем не зря встретились с тобой. Тебя хочу поцеловать и нежно-нежно обнимать, и раз так пять с тобой в космос полетать. Тебя хочу поцеловать и нежно-нежно обнимать, и раз так пять с тобой в космос полетать. Если я тянусь к тебе, а вот ты ко мне, значит, это надо нам и тебе, и мне. И, конечно, в ранний час или под луной будем счастливо мы жить, милая, с тобой. И, конечно, в ранний час или под луной будем счастливо мы жить, милая, с тобой. Тебя хочу поцеловать и нежно-нежно обнимать, и раз так пять с тобой в космос полетать. Тебя хочу поцеловать и нежно-нежно обнимать, и раз так пять с тобой в космос полетать. Буду жарко целовать, милая, тебя, буду крепко обнимать лишь одну тебя. Кто сказал, что не бывает в мире нужных встреч? Просто надо нам вдвоем огонек беречь. Кто сказал, что не бывает в мире нужных встреч? Просто надо нам вдвоем огонек беречь. Тебя хочу поцеловать и нежно-нежно обнимать, и раз так пять с тобой в космос полетать. Тебя хочу поцеловать и нежно-нежно обнимать, и раз так пять с тобой в космос полетать.